Валентина Владимировна Терешкова. Год рождения 1937. Курсив. Первая в мире женщина-космонавт 1963. Кандидат технических наук, герой Советского Союза, председатель комитета советских женщин 1968-1987. В 1987 по 1992 год председатель Союза обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. С 1994 года руководитель Российского центра международного научного и культурного сотрудничества. Конец курсива. О ней еще, наверное, многое будут писать и рассказывать. Хотя Валентина Владимировна делает все, чтобы осложнить жизнь своим будущим биографам. Она старательно скрывает свою личную жизнь, отказывается от встреч с журналистами, не пишет мемуаров, не выступает со скандальными разоблачениями. Она стоит в стороне от тусовки. Возможно, в ее стыдливости сказалось то самое народное воспитание, которое пуще всяких пороков осуждает нескромность, неумеренное стремление быть в центре внимания. Оценивать тебя должны по делам твоим, а не по умению создавать себе рекламу. Этот мудрый завет давно вызывает насмешки в мире, где правят бал деньги. Но Валентина Владимировна пока не сдается. Вероятно, характер у нее крепкий. Да и в отличие от многих звезд однодневок, о поддержании славы ей беспокоиться нечего. Актрис, писательниц, художниц, даже политических деятелей, женщин – несчетное количество. А первая леди-космонавт всегда будет одна. Трудно сказать, что было в ее успехе от везения, а что входит в актив ее личных достижений. Мы предпочтем диалектический вывод. Есть и то, и другое. Например, трудно назвать везением рождения в охваченной сталинским террором стране, да еще и в разоряемой коллективизации глухой деревни Масленниково Ярославской области. Еще сложнее назвать ее голодное детство без отца счастливым. Лишить Валю кормильца тоже постаралось родное отечество. Владимир Терешков пал смертью храбрых в малоизвестную сегодня финскую компанию. Зато это незатейливое происхождение, без подмоченной с точки зрения советских служб, репутации сыграло важнейшую роль при выборе кандидатки-первооткрывательницы. Так что поди разберись в нашем абсурдном мире, что так хорошо, а что такое плохо. Подросшая Валя покинула родную деревню, как делали многие, убегающие из разоренного гнезда, и отправилась в город. И снова простое, но не самое легкое решение. Терешкова стала ткачихой. Возможно, лишь маленький зигзаг в прямой, изъезженной дороге определил ее судьбу. Валентина увлекалась парашютным спортом. И весь досуг проводила в аэроклубе. Отсюда ее и зачислили в отряд космонавтов. Соперниц в фортуне у Терешковой оказалось четверо. Валентина Пономарева, Ирина Соловьева, Татьяна Кузнецова и Жанна Еркина. Все красивые, молодые, здоровые. Как они мечтали о полете. Душа, переполненная энтузиазмом эпохи оттепели, рвалась к подвигам. После курса общекосмической подготовки осталось три кандидатки – Терешкова, Соловьева, Пономарева. Вот когда судьба должна была сказать свое веское слово. Окончательный выбор счастливицы сделал сам глава правительства Никита Сергеевич Хрущев. Говорят, стрелка весов склонилась в пользу Терешковой благодаря ее безупречному пролетарскому происхождению, но, возможно, были какие-то и другие аргументы, пока неизвестные, в одночасье превратившие девушку Валю в первую женщину-космонавта. К слову сказать, дублерши Терешковой тоже добились жизненного успеха. Валентина Пономарева дослужилась до полковника авиации, защитила диссертацию и работает в Институте истории естествознания и техники. Ирина Соловьева также кандидат наук. Она старший научный сотрудник испытательного центра подготовки космонавтов. В составе знаменитой женской команды «Метелица» Соловьева участвовала во многих антарктических и арктических экспедициях. И все же единственной избранной оказалась она – «Чайка». По этим позывным «Мир» 16 июня 1963 года услышала Валентину Терешкову из космического далека. До «Чайки» лишь 9 человек совершили путешествие вокруг земного шара на околоземной орбите. Женщина-космонавт пробыла в космосе почти 3 суток, и все 3 дня газеты, радио, телевидение всего мира сообщали об этом событии. «Мисс Вселенная» — такой заголовок предпослала английская газета Daily Express сообщению своего московского корреспондента. По-видимому, в именовании Терешковой таким званием гораздо больше смысла, чем назвать мисс Вселенную какую-нибудь несмышленную длинноногую красавицу. Триумф Валентины организовали по всем правилам. Торжественная встреча в аэропорту, шествие по красной ковровой дорожке, награды. Терешкова единственная в России женщина-генерал. Официальные приемы, разрешенные интервью и, конечно, бытовые удобства. Но за внешним фасадом благополучного баловня судьбы скрывались жизненные проблемы. Власть с самодовольной улыбочкой стремилась поддержать миф, что советские люди летают в космос как на прогулку, возвращаются из облачных высей окрепшими и веселыми. Но первые корабли серии «Восток» напоминали их пилотам консервные банки. Гагарин, Титов, Попович не то чтобы встать в полете, но даже шевельнуть рукой не могли. Представьте себе 3-дневное пребывание женщины на борту в таких условиях. Говорят, вернувшись на Землю, Гагарин не смог вспомнить месяц, число, забыл имя конструктора Королева, всегда жизнерадостный и веселый, он в течение недели адаптации пребывал в жесточайшей меланхолии. По мнению доктора медицинских наук, специалиста по послеполетной адаптации космонавтов Виталия Воловича, женский организм оказался абсолютно неприспособленным к условиям полета в безвоздушных пространствах. Эксперимент оказался явно преждевременным. Желание обогнать само время, этим пороком всегда страдали большевистские эмиссары, дорого обходилось человеку в советской стране. Если у мужчин-космонавтов кальций в организме восстанавливался за 10-12 дней, то Терешкова не могла встать на ноги около месяца. Всепроникающие космические лучи действовали на женщину иначе. Кости стали хрупкими. Ломались от маломальской нагрузки. Нередко возникали кровотечения. Тот же Волович утверждает, что мисс Вселенной всю жизнь живет под угрозой на ровном месте сломать ногу или истечь кровью от крохотной ранки. Впрочем, тревога о собственном здоровье обычно не может испортить счастье, когда тебе немногим за 20. Настоящие муки Валентины Владимировны начались в связи с рождением ребенка. Терешкова и Андриан Николаев, космонавт 3, познакомились еще до полета в «Звездном городке». Но шоу из их романа государство решило организовать уже после того, как Терешкова стала народной героиней. Космической свадьбой руководил сам хозяин Никита Сергеевич Хрущев. Дом приемов на Ленинских горах был полон высокопоставленных личностей. Тосты, подарки и поздравления должны были вызвать ликование молодых и восхищение всего мира. Но мало кто знал, что настоятельный совет партии завести космической паре ребенка вызывал у молодых супругов панический ужас. Они знали, что эксперимент с собаками-космонавтами закончился плачевно. Щенки рождались слепыми. Один даже 3-ногим. Все очень скоро погибли. Можно себе представить ту перспективу, которую воображала будущая мать, побывавшая в космосе. По словам все того же Воловича, беременность Терешковой протекала очень тяжело. Практически весь период Валентина пролежала в госпитале. И все же она снова снискала милость судьбы. Девочка Аленка родилась хотя и слабенькой, но нормальной. Надо сказать и добрые слова о советском государстве. Хотя бы ради собственного престижа, но оно не оставляло ребенка космических родителей без медицинской опеки. Девочка постоянно находилась под наблюдением врачей. А когда в 1970 году Андриан Николаев во второй раз полетел в космос, 6-летняя Аленка во время сеанса радиосвязи с укором говорила: «Папа, что же ты меня не взял с собой? У тебя такой большой корабль». Сегодня дочь Терешковой имеет собственную семью, а Валентина Владимировна стала бабушкой. Это ли не женское счастье? Правда, космическая семья оказалась не столь прочной, как сталь, из которой делают космические корабли. Развод был неизбежен, но союз Николаева и Терешковой рассматривался как политический вопрос, и когда о разрыве узнал Брежнев, то страшно разволновался. Бывшим супругам, заложникам советского приличия, еще долгое время пришлось поддерживать своим плечом развалившийся дом. И все же в этом ханжестве государственного масштаба было нечто рациональное, когда наша затюканная баба видела подтянутую, всегда ровную в общении, спокойную Валентину Терешкову, председателя комитета советских женщин, то ей казалось, что собственные ее беды всего лишь досадные ошибки, собственные промахи, которые запросто можно поправить. Для целого поколения шестидесятников Терешкова стала любимым символом правильной жизни, в которой равномерно расставлены акценты в карьере и семье. Не зря еще Юрий Гагарин писал о ней: «Когда Валя пришла к нам в отряд космонавтов, мы все ее очень полюбили, не только летчики, инструкторы, но и наши жены. Она вошла в нашу жизнь, как входит в родную семью, просто без рисовки, с твердым желанием усвоить уже сложившиеся традиции. Если удастся внести нечто новое, свое». Наверное, в этом достойном приятии окружающего, его плюсов и минусов, и заключается основная формула успеха Валентины Владимировны. И судьба поэтому благосклонно отводит от нее несчастье. Как в тот достопамятный день, когда киллер вместо машины Брежнева расстрелял колонну космонавтов. Пули прошли под сиденье Валентины Терешковой, но самой ее не задели. По-видимому, это и есть везение. В 1987 году Валентина Владимировна возглавила Союз Советских Обществ Дружбы и Культурных Связей с зарубежными странами. Сейчас это Российский Центр Международного и Культурного Сотрудничества при правительстве России. Иными словами, это уже не общественная организация, а государственная структура, а наша героиня в ней вроде министра. Ее вторая семья, можно сказать, вполне генеральская. Муж тоже генерал, только медицинской службы. Юрий Шапошников, директор Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, в прошлом заместитель главного хирурга вооруженных сил страны. Живут они в звездном городке, в четырехкомнатной квартире на 7-м этаже дома космонавтов. Рано утром каждый день уезжает на работу в Москву. И поныне жители звездного обращают внимание на ухоженную, подтянутую, красивую женщину, ни минуты не позволяющую себе расслабиться, спокойную и уверенную в себе. Ее звезда расположилась так высоко, что не нуждается в подсвечивании.